Воронцов слушал Олега и думал, что, несмотря на грандиозные масштабы втянутых в конфликт сил, экзотически звучащие термины межзвездных стратегий и тактик, внешние результаты проявления этого величия вполне мизерные и даже отдающие некоторым провинциализмом. Казалось бы, суперцивилизация, власть над пространством, временем, перебросы энергии галактических масштабов, и в то же время с тремя земными парнями справиться не могут. Это было странно, непонятно, подозрительно и наводило на мысль, а нет ли здесь тонкого, хитро спланированного и замаскированного подвоха. От таких предположений все еще больше запутывалась, и голова казалась заполненной вместо мозгов сырыми опилками, как у одного из персонажей детской книжки. «Залез я туда и стал тебя ждать. И все». «Ты куда сейчас едешь?» — спросил вдруг Левашов и приподнялся на сиденье, чтобы выглянуть в окно. «Пожалуй, что никуда, поскольку не знаю, как нам дальше быть. Сейчас на Таганку выезжаем». «Наверное, не стоит тебя сейчас к нам тащить», — с сомнением сказал Олег. «Лучше ты меня возле метро выбрось, прямо у самого входа, а попозже позвонишь». Он назвал телефон мастерской Берестина. «Если же и там что-нибудь на мой случай похожее произошло, давай договоримся, как связь восстановим». «Считаешь, в метро безопаснее? Тогда так. Я через час звоню. Телефон не ответит? Звоню еще раз. Через 3 часа. Не получится? Встречаемся в полночь на Рижской. Внизу, возле эскалатора. Если что помешает тебе или мне, тогда завтра в 9 утра на переходе с Кольцевой на Радиус на проспекте Мира. Годится?» «Да все равно. Ну а совсем на последний случай, завтра вечером в 21, опять на Рижской. Устроит или другие пожелания есть?» Чувство юмора Олег не утратил и сейчас. «Боюсь, к завтрашнему вечеру нас и как звали забудут, если сегодня не увидимся». «Да кто его знает? Люди и через 10 лет встречаются. Ты еще 2 телефона запомни. Андрея Новикова и Сашки Шульгина. Вдруг да пригодится». В разговор, который сам по себе звучал достаточно нарочито, они вложили все свои познания, почерпнутые из заграничных детективов и отечественных шпионских книжек. Ну а что же поделаешь, если пришлось жить в мире, который стал таким непохожим на предписание метода социалистического реализма? «Договорились. Надеюсь, все будет окей». Предчувствие такое. И неожиданно Воронцов сказал то, чего говорить не хотел без крайней необходимости. «Но если даже что и случится неприятное, ты не мандраж. Чего-нибудь придумаю. На каждый газ есть противогаз». Видимо, в голосе его прозвучали такие нотки, что Левашов насторожился. Он знал, что болтать из любви к искусству Воронцов не приучен, и от сентиментального желания подбодрить друга ничего не значащими словами далек так же, как старушка, выпускница Смольного, от боцманского сленга. Но если так, то в чем смысл его слов? Но задуматься Воронцов ему не дал. «Все, приехали. Сейчас выскочишь, и метро прямо перед тобой. Может, тебе пистолет дать?» — предложил он, имея в виду не столько реальную огневую мощь Беретты, как ее психологическое воздействие на Левашова. «С каких это пор ты пушку при себе носишь?» «С сегодняшнего утра». «Оставь себе, а лучше выбрось от греха. Спокойней будет». «Спокойнее уже никогда не будет. Ну, пошел!» — скомандовал он, притирая машину к бордюру перед Павелецким вокзалом.